Павел уронил руку на мохнатый затылок одной из собак и долго не поворачивала головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу. Ваня опять забился под рогожку.